Часть первая. Игнатьев. Псевдоним Казанского Ивана Васильевича, 1892-1914 годы. Критика и теоретика футуризма. Владельца эго-футуристического издательства «Петербургский глашатай». Сологуб Федор Кузьмич. Настоящая фамилия Тетерников, 1863-1927 годы, русский писатель. Колмаков Николай Константинович, художник. Настасья Николаевна Чеботаревская, 1876-1921 годы, критик и переводчица, жена Федора Сологуба. Сонечка Амардина Шамардина. «Посещение Гамбринуса» имеется в виду кабачок в Одессе, отраженный Куприным в рассказе «Гамбринус», 1906 год. Сашка-музыкант Арон Гольдштейн. «Рибас Хоседе», 1749-1800 годы, русский адмирал, руководитель строительства порта и города Одессы. Юшкевич Семен Соломонович, 1868-1927 годы, писатель. Лоенгрин, псевдоним Герца Виноградского Петра Титовича, 1867-1921 годы, писателя и журналиста. Нилус Петр Александрович, год рождения 1869, год кончины не указан, художник. Щепкин, вероятно, Щепкин Михаил Семенович, 1788-1863 годы, актер. Федоров, вероятно, Федоров Владимир Александрович, дата рождения не указана, дата кончины 1918 год, актер. Тело Семена Надсона. Надсон умер в Ялте 19 января 1887 года. Мравина. О ней в примечании к стихотворению «У Мравиной». Снегурка, Татьяна, Джильда и Лакме – героини опер Римского-Корского «Снегурочка». Чайковского, Евгений Онегин, Верди, Риголетто, Делиба, Лакме. Фелисса. Фелисса Крут, 1902-1957 годы. Жена Игоря Северянина с 1921 года.